Дальше так и идем, потихоньку обрастая свитой, и когда тропка наконец выводит к замку, на нас четверых приходится около двух десятков провожатых. Эсте, ты нас в доме вести будешь? Нет, здесь вся сеть почти порушена. Осталось немного датчиков в округе, а в замке все повылучили. Ясно. Ты вот что, пиши все, что сейчас пойдет. Или лучше гони на форпост, пусть покопаются. Окей. Дорожка вливается в широкую светлую мостовую, обсаженную вековыми ясенями и ведущую к арке входа. В ней стоит длинноволосый рыцарь. Он ждет, пока мы приблизимся, и поднимает вверх одну руку. Стоп! Что хотят трое уртазов от великого короля Арагорна? Ингельс весело. Как же, домой вернулся. Отвечает. Они в заумной мудрости своей никак не могут понять воли Арагорна и думают, что своими словами смогут изменить решение светлого короля. Я их... На тебя пока что не спрашивали, неизвестный человек. Кто ты такой? Как оказался в летящем железе? И что делать дальше желаешь? Ты расскажешь отдельно. Ингельс останавливается, как чем-нибудь по голове ударенный. Ай-яй-яй, как досадно! Вырвался из плена жестоких уртазов, привел их, можно сказать, к подножию трона в роли униженных просителей, и вдруг такое непонимание. Не дожидаясь конца переживаний, к Ингельсу подходят пара воинов из нашего конвоя и довольно бесцеремонно увлекают куда-то в бок. А нам рыцарь объявляет: вам будет оказано обычное гостеприимство, а король обдумает свое решение. С этими словами он поворачивается и исчезает в проходе. Обычное гостеприимство для нас оборачивается чистой комнатой, мягкой мебелью и довольно-таки неплохим обедом. Это было бы неплохо, думай, король побыстрее, но его положение хозяйское. Где-то часа в три Эсте передает обстановку по средним землям. Кун на востоке опять стыкнулся с восточниками из какой-то мелкой орды. На юге спокойно. Ну и, конечно, север. Там скапливается войско людей снегов. Возможно, со дня на день начнут поход, а королевских сил против них мало. Конечно, его демарш в сводку уже попал. Правда, пока без комментариев. Не успеваю и спасибо сказать, как открывается дверь, и в проеме появляется раззолоченная персона, вальяжная и представительная. Приглашает персона на аудиенцию и призывает оценить всю важность и значительность такого снисхождения. Ну, ладно, ощутим, если положено. Нас ведут длинными коридорами, светлыми балконами, темными лестницами, пока не открывается дверь в большой зал, в котором плиты пола расцвечены причудливыми узорами. Солнце через витражи на окнах. У одного из них спиной к нам стоит стройный высокий человек. Он поворачивается, и я узнаю верховного короля севера и юга. Красивый титул. Правда, и на севере, и на юге хватает мест ему неподвластных. Здравствуй, король. Мы рады встрече с тобой, говорю. Здравствуй, Алек Южный, и спутники твои. Но я радости от встречи не испытываю. Более того, я не понимаю, почему вы так настойчиво добивались ее? Все необходимое вам передали? Нет, ну, с такой дипломатией далеко не уедешь. Надо бы его расшевелить на нормальный разговор, а то под чопорными фразами можно похоронить все, что угодно, да так надежно, что потом не докопаешься. Я берусь за дело. Слушай. Я, между прочим, не так давно был вторым, а кое-когда и первым человеком в круглом царстве. Хозяйство поменьше твоего, но тоже хлопот хватало. Так что уж раз в равных чинах, давай без этикету. Итак, в чем дело? Откуда взялись наши коварные планы? Хорошо. По-простому так по-простому. Я тоже не так давно бродягою считался. Кто и что мне сказал, не ваше дело. Что уртазы потихоньку тянут руки к власти, известно и без всяких донесений. Ты помянул круглое, но ведь без вашей помощи оно ничто. И судьбы людей там подвластны не сколько куну, сколько вам. Ну и что? А ты здесь при чем? Никто никому и ничего не навязывает. Не хочешь быть зависимым, ну не будь. Разве дело не так поставлено? А вы всегда лезете в чужие дела, так, как будто намерены принять их под свою руку. Не верить вам нельзя. Вчера ты здорово помог убрать друга, спасибо. А завтра такой же, как ты, так же легко вернет его. И знаешь что? Я решил, и менять решение не стану. Не уберетесь сами, уберу силой. Ага, уж на нас-то сил точно хватит. Это для северных границ их нет. А до нас, пожалуйста. Хотели мы по-хорошему договориться, не вышло. Так по-плохому и подавно не выйдет. Ага, пугаешь? Да нет, ты смелый, знаем. Студент голос подал. Только все же подумай хорошенько, пока не поздно. Я все сказал, и вам больше нечего делать здесь. Возвращайтесь на свое железо и исчезайте с этой земли. Чем скорее, тем лучше. Я разворачиваюсь и оскорбленным шагом выхожу из зала. Ребята тоже. До самого выхода из зала на нас никто не обращает внимания. А в тоннеле воротах давишний рыцарь произносит суровым голосом. «С этих пор нога уртаза не ступит сюда, если на то не будет воли». Хао хихикает. «Чьей воли?» «Да уж не твою, наверное, в виду имеют». «Ух!» Ребята начинают перекидываться шуточками, а я прогоняю ситуацию. «Итак, замок для нас закрыт. На форт-посте будет сшибка. Спасет нас либо удар со снегов, либо чудесный оборот в настроениях нашего владетельного друга. Но все же, с чего-то он взметнулся. Есть подозрение. Ну-ка, Эсте, что можешь про разговор сказать?» «Да немногим больше, что ты и сам. Ничего особого я в неявных областях не поймал. Но так мне кажется, что у него есть конечная цель — убрать уртазов, а причины уже под нее подгоняются». «Спасибо. Эсте сказал то же, что я и думал. Но вот настоящая причина — ее не найти, как иголку в этих листьях. Вон целые груды по бокам дорожки лежат, да еще и на ней самой немало. Свиты за нами нет. Перед лесом как ножом отрезала. А вот впереди стоит маленькая фигурка. Толстенький, пожилой невысоклик, не иначе дожидается. Завидел нас, подобрался, насторожился и бочком-бочком ко мне. Я останавливаюсь, ребята тоже. А он осторожненько оглядывается и предлагает. «Господин Алек, у меня есть возможность вам помочь. Вы говорили с королем, но не говорили с королевой». Студент: «Алек, это шанс». А Хао кивает: «Так она что, здесь?» «Да, здесь. И не откажется от беседы. Даю слово честного хафлинга». Хао: «На честное слово хафлинга положиться, конечно, можно». «Я: веди. На по дороге договоримся. Ждите меня, я скоро буду». Молодцы, Хао и студент, не стали допытываться, а что, а зачем. Единственное, что Хао уже в спину крикнул: «Мы в аэроплане будем, иди сразу туда». Невысоклик поворачивается и семенит прямо в лес, Хотя, вернее, это все будет парком назвать. Ни веток на земле, ни сору какого, ни деревьев лежалых, кустов тоже нет. Провожатый мой уверенно петляет между деревьями и движется довольно быстро. «Слушай, а как тебя звать?» «Ну, имя мое длинное, а зови меня просто Том». «Слушай, Том, вот ты меня ведешь. Это по своему почину или она так захотела?» «Я, между прочим, ее самое доверенное лицо». «Для доверенного лица у тебя больно физиономия несерьезная». Эту реплику он пропускает мимо и продолжает. «Если я что-то делаю, то только с воли госпожи и никогда против». Дальше идем молча до тех пор, пока не упираемся в маленькое круглое озерцо с чистыми песчаными берегами. Чуть поодаль белеет беседка, мраморные колонны, резной карниз. Том заводит меня туда и, пожелав удачи, исчезает, а я оглядываюсь. Колонны изнутри вогнуты и покрыты рельефными рисунками. Пока есть свет, надо бы посмотреть, а то кто знает, сколько ждать придется. Картинки выполнены мастерски и, как я понял, посвящены истории эльфов. Бесконечные битвы в полях, лесах, скалах, пещерах. Враги, уродливые орки, карлики, гномы, глыбообразные тролли. А больше всего бои между самими же эльфами, одинаково прекрасными и гордыми. Сбоку шорох, оборачиваюсь и застываю. К беседке подходит сама королева. И от ее вида у меня немножко пересыхает в глотке, и как-то особенно хорошо ощущается и неуклюжесть кольчуги, и глупость шлема с аппаратурой. Руки сами тянутся к глотке, и вот уже, как покорный рыцарь, я стою с непокрытой головой, а каску вместе со всей ее начинкой держу в руках. «Подходи сзади и бей по башке, слова не скажу». «Кстати, а как у меня кобура?» «В порядке. Фиксатор снят». «Здравствуй, вечерняя заря. Я счастлив встрече». Специально говорю на эльфийском сразу. Все-таки немножко посимпатичнее буду. Она отвечает на нем же. «Хорошо, что ты пришел, Алик. У меня есть что тебе сказать». Но сначала сделать так, чтобы наша беседа никому не была слышна и нигде не была записана, как у вас обычно делают. Я демонстративно переворачиваю шлем и отключаю фон-канал, обещая. Никто не узнает. Сейчас эта штука просто показывает место, где я нахожусь. Да и то только тем, кто умеет работать на наших вещах. Звучит коряво. Но иначе не сказать, слов нету.